Том 27, глава 13. Седьмая позиция безымянного лес пагод мечей был заполнен десятками тысяч возвышающихся, безмолвно стоящих пагод мечей. Многочисленные культиваторы находились в лесу пагод мечей и спокойно тренировались. Их никто не беспокоил. В лесу был и соломенный коттедж. В соломенном коттедже находился юноша. Потоки энергии ки-меча двигались вокруг него, изредка выливаясь в позиции мечей. Внезапно юноша открыл глаза. В его взгляде был восторг. «Я закончил освоение седьмой позиции искусства меча сердечная печать, позиции реинкарнация». Нин был в отличном настроении. «Мой учитель, император Зеркальный Снег, использовал позицию реинкарнация, чтобы прорваться и стать Дао-лордом Самсара, и теперь я тоже узнал эту позицию». Вжух! Свет мечей начал заливать область вокруг Нина. Он был наполнен аурой убийства. Некоторые лучи были переменчивыми и непредсказуемыми, в то время как другие были доминирующими и дикими. Различные виды искусств мечей двигались в совершенной манере, не было видно никаких изъянов ни в одной из атак. На самом деле это был идеальный цикл реинкарнации, и когда любые враги совершали хоть малейшие ошибки, позиция реинкарнации обеспечивала их захват и погребение. Император Зеркальный Снег был распущенным авантюристом, но его искусства мечей были чрезвычайно осторожными и напряженными. Ахнул от изумления Нин. «Учитывая мой нынешний уровень понимания искусств мечей, я смогу тренироваться в седьмой позиции безымянного искусства меча». Нин начал размышлять о безымянном искусстве меча. Благодаря наследию Вечного Императора Нин смог научиться искусству меча сердечная печать невероятно быстро. Для сравнения, обучение в безымянном искусстве меча было значительно более длительным, и у Нина было ощущение, что седьмая позиция безымянного искусства меча была на самом деле сложнее, чем седьмая позиция искусства меча сердечная печать. Коттедж ускорения пространства времени поддерживал скорость, в 100 раз превышающую нормальный поток времени. Искусство меча Нина уже многократно улучшились, седьмая позиция безымянного искусства меча стала более понятной, поскольку он постоянно медитировал в ней. Седьмая позиция безымянного искусства меча была названа космическим сердцем. Она была намного сложнее, чем домен единорога, и она была даже более глубокой, чем позиция реинкарнации. Прошло более 30 лет, а Нин открыл глаза. Его взгляд был далек, как будто ничего вокруг него, включая соломенный коттедж, не существовало. Казалось, он был окружен абсолютно нетронутым, иллюзорным миром, и в нем появилась единственная слеза. Эта единственная слеза, казалось, была слезой любви, но она также оказалась и сердцем этого мира. Ша-ша-ша-ха. Нин щелкнул ногтем, как будто он ударил мечом, пронзив эту слезу. В этот момент сердечная сила Нина вспыхнула и полностью соединилась с его пальцем. Свист. Из соломенного коттеджа вырвалась шокирующая аура цели меча. Нин был абсолютно ошеломлен и поглощен совершенной красотой этого удара. Он закрыл глаза и наслаждался чудом этого искусства меча. Он, естественно, бессознательно вложил в свои искусства меча свою сердечную силу, но он, в отличие от многих других культиваторов, ничего не форсировал. Скорее, все это произошло очень естественным образом. Он даже непреднамеренно пытался добавить туда сердечную энергию. Он просто хотел полностью реализовать это искусство меча. Его подсознание влило в искусство сердечную силу Нина, развязав совершенно мистическую и страшную силу. Грохот. Внезапно раздался громкий звук снаружи. Весь лес пагод мечей задрожал. А, озадаченный, Нин открыл глаза, чтобы посмотреть, что происходит. Земля снаружи дрожала, когда издалека раздался громкий звук. Что происходит? Лес пагод мечей, самое священное место дворца меча. Кто смеет устраивать здесь проблемы? Нин вышел из своего соломенного коттеджа и посмотрел вдаль. Что это было? Это было? Посмотрите. Десятки культиваторов в лесу пагод мечей поднялись на ноги. Некоторые из них были на мировом уровне, некоторые были дао-лордами. В этот момент все они смотрели в сторону района, откуда шли волны. В далекой части леса пагод мечей, земля вздымалась, а затем начала раскалываться. Кончик пагоды медленно вышел из-под земли и стал подниматься все выше и выше. Пагода меча. Новая пагода меча. Новая пагода. Мы только что получили еще одну пагоду, кто был признан пагодой меча. Все были в восторге. Они все поняли, что происходит. Только после того, как ты был признан пагодой меча, рождалась совершенно новая пагода. Шли бесчисленные столетия, но только около 80 тысяч культиваторов когда-либо были признаны пагодами мечей, и к этому дню были признаны только 6 действующих культиваторов мирового уровня. Они были, конечно, 6 возвышенными богами меча. Нин тоже в изумлении уставился на пагоду. Несмотря на то, что в прошлом он видел немало пагод мечей, он в первый раз увидел рождение новой. Эта далекая новорожденная пагода продолжала подниматься вверх, гремя. Весь лес пагод мечей дрожал. Наконец, новая пагода меча остановилась, когда она достигла той же высоты, что и другие пагоды меча. Свист. Внезапно из леса пагод мечей начали вылетать бесчисленные тени мечей. Должно быть, их там были триллионы, и все они полетели в определенном направлении. Нин был ошеломлен. Бесчисленные тени мечей из леса пагод все летели к Нину. Все это вызвало большое волнение вокруг и привлекло внимание немалого количества дай-лордов и культиваторов мирового уровня Дворца Меча, над которыми все они пролетали. Многие культиваторы Дворца Меча лично видели, как все это произошло. Это, его, разве это не младший ученик брат Черный Север? Его зовут Черный Север, верно, он новичок. Он присоединился к нам меньше 1000 лет назад. Он все еще только на мировом уровне, но он уже получил признание пагоды. Этот потрясающий вид заставил многих присутствующих культиваторов заговорить. Для дай-лорда признание пагоды меча – это одно, но для культиватора мирового уровня это случалось крайне редко. У всего Дворца Меча было только 6 богов меча. Теперь Цзинин стал 7-м. Младший ученик брат Черный Север, поздравляю, поздравляю, старший ученик брат Черный Север, старший ученик брат Черный Север, поздравляю, младший ученик брат Черный Север. Многие культиваторы пришли поздравить его. Во Дворце Меча между теми, кто был признан пагодами мечей, и теми, кто не был, была огромная разница. Если ты не был признан пагодой меча, ты всегда считался более слабым, даже если бы вы был дай-лордом. Что касается тех, кто был признан, все они были почитаемы. Наконец Нин понял, что происходит. Его позиция меча только что была признана лесом пагоды меча. Черный Север, глубокий голос прогрохотал в голове Нина. Эта новая пагода меча принадлежит тебе. Только тебе разрешено оставлять свои искусства меча в ней. Ты, я, дух Дворца Меча, сказал глубокий голос. Нин понял. Даже у усадьбы Захват Звезды был дух, гигантский желтый медведь. Ясно, что и Дворец Меча породил разумный дух. Императорский дворец королевства Яркий Берег. 13 королевских тронов. Эмоции внезапно промелькнули на лице гегемона в снежной одежде. Он слегка улыбнулся, затем посмотрел на лорда лесного цветка, находящегося поблизости. Лесной цветок, поздравления в адрес твоего Дворца Меча, вы только что приобрели нового бога меча. Ха-ха, похоже, я не ошибся в нем, весело рассмеялся лорд Лесной Цветок. Как, новый бог меча, еще один способ совершенствования во Дворце Меча получил признание пагоды? Кто это? Остальные 11 фигур в золотой броне были сильно удивлены. Лорд Лесной Цветок сказал очень самодовольно. Это, Черный Север. Черный Север, тот парень, который дрался в спарринге с Вертулу. Когда он сражался с Вертулу, он специализировался на защитных методах и был неплох в этом отношении. Однако он был не настолько силен, чтобы получить признание пагоды меча. Уровень самосовершенствования сумасшедший. Даже если он ускорял время, чтобы тренироваться в 1000 раз быстрее, чем обычно, это менее миллиона лет. Было много крупных держав, которые стали свидетелями битвы Нина и Вертулу. Даже гегемон смотрел. Хотя они все были сосредоточены на Вертулу, они, естественно, также обратили внимание и на противника Вертулу, Цзинина. Чем сильнее был человек, тем труднее было бы ему ускорить темп времени для себя. В 1000 раз быстрее нормального темпа времени было уже очень быстрым темпом, но Нин вошел во Дворец Меча меньше 1000 лет назад. Это означало, что даже в 1000 раз ускоренный темп будет менее миллиона лет для тренировки. В действительности, Нин поддерживал темп всего в 100 раз быстрее обычного времени. Я давно сказал, что у меня сложилось хорошее представление о нем. Он действительно талантлив в искусстве меча. Лорд Лесной Цветок добавил очень самодовольно. Дворец Меча получил еще одного бога меча, а это значит, что мы получили еще один шанс стать теми, кто отправится в альтернативную вселенную. Да, появился еще один кандидат. Всемогущий гегемон тоже кивнул. Все, кто был признан древними пагодами, получили право участвовать в испытаниях. Давайте посмотрим, какие его искусства меча были признаны древними пагодами. Всемогущий гегемон взмахнул пальцем. В воздухе было 66 изображений, и к ним присоединилось 67-е изображение. Это изображение показало сцену с Цзинином в белой одежде, который стоял перед пагодой меча, глядя на нее любопытством. Перемотать назад. Всемогущий гегемон улыбнулся, наблюдая за ним, остальные 12 фигур в золотой броне тоже внимательно наблюдали. Всем им было любопытно, какой тип искусства меча использовал этот культиватор мирового уровня, чтобы получить признание пагоды меча. Время начало крутиться назад с высокой скоростью, пока изображение не вернулось к тому времени, когда Нин только что выполнил свою позицию. Изображение показало, как Нин сидит в позе лотоса в своем соломенном коттедже. Нин осторожно щелкнул ногтем, казалось бы, простым способом, но удар был неописуемо глубоким. Ша-ша-ша-ха. Его сила ударила в далекие небеса над ним. Том 27, глава 14. Вечный император, почти гегемон Хаэм, всемогущий гегемон сидел среди тронов. Его лицо и лица 12 фигур в золотой броне, сидящих вокруг него, нахмурились. Всемогущий гегемон снова взял контроль над потоками времени, чтобы снова воспроизвести более раннюю сцену. Цзинин еще раз щелкнул пальцем. Не ошибся. Это искусство сердечного меча. Всемогущий гегемон медленно кивнул. Черный Север действительно тренируется в сердечном мече. Да, лорд Тысяча Волн потерял дар речи. Впечатляет. Я думал, что он, должно быть, создал новую позицию меча, получившую признание пагод. Я не ожидал, что это случилось потому, что он тренировался в сердечном мече. Присутствующие верховные власти в золотой броне были весьма удивлены. Следует понимать, что существует разница между использованием своих собственных искусств меча и использованием чужих. Самостоятельно созданное искусство меча, как правило, будет немного более мощным. Когда Цзинин освоил положение реинкарнации сердечной печати, он, возможно, решил развить собственную позицию меча, которая также была бы признана пагодой меча. Однако он не спешил этого делать. Вместо этого он решил размышлять над еще более сложным и глубоким безымянным искусством меча. Седьмая позиция безымянного искусства меча имела чрезвычайно сильную цель меча, и поэтому, когда Нин выполнял ее, всплеск цели меча был признан пагодами. Он просто изучил искусство меча другого. Всемогущий гегемон слегка покачал головой. Только если он достигнет этого уровня своей собственной силой и собственными навыками, он будет считаться действительно ослепительной фигурой. Конечно, правильно, закивали фигуры в золотой броне. Давным-давно человек смог использовать сердечный меч, чтобы достичь вершины власти и стать вечным императором, но это не значит, что Цзинин сможет идти по тому же пути. Кроме того, Цзинин получил только элементарное понимание этого искусства меча. Лесной цветок. Всемогущий гегемон посмотрел на лорда лесного цветка. Гегемон. Лорд лесной цветок почтительно кивнул. «Дай небольшое наставление этому молодому человеку», — сказал всемогущий гегемон. «В будущем, когда он найдет свое да и свой собственный путь, он должен объединить свои сердечные силы и свои искусства меча вместе и вылить их в свое да. Но, конечно, это всего лишь предложение. Пусть идет своим путем, ему выбирать». «Понял», — кивнул лорд лесной цветок. Гегемон тихо пробормотал с отсутствующим взглядом. Когда император сердечный меч внезапно спустился на землю, он бросил вызов нам, троим гегемонам, а затем канул в неизвестность. 12 фигур в золотой броне внимательно слушали. Император сердечный меч действительно был легендарной фигурой. Он был легендой, которая была сравнима по силе с тремя могущественными гегемонами. Тем не менее, его взлет и слава были столь же неожиданными, как и его исчезновение. Прежде, чем он стал верховным Даолордом, о нем мало кто знал. Он был очень сдержанной фигурой, и поговаривали, что он жил жизнью обычного простого человека в далеком Хаос-мире. Однако, как только он стал Даолордом четвертой ступени, вражда привела к тому, что он убил более 20 Даолордов подряд, и он даже полностью уничтожил большую вражескую секту. Это событие потрясло бесконечные территории, в результате чего он стал известным. Вскоре после этого он преуспел в своем слиянии да и обрел вечность. Обретя вечность, он немедленно бросил вызов каждому из других вечных императоров. Он выиграл каждую битву, однако он не убил ни одного из них. После этого он бросил вызов трем древним гегемонам. С древнейших дней три древних гегемона стояли на самой вершине бесконечных территорий. Никто никогда не мог поколебать их позиции. Никто не знал, каковы были результаты этих поединков. Когда его спросили, император сердечный меч просто сказал: «Я проиграл». Однако один из трех древних гегемонов, принадлежащий к древним культиваторам, сказал кое-что еще. Его сила сравнима с нашей. Эта фраза гарантировала, что император Сердечный Меч станет легендой. Однако, несмотря на его известность и огромный резонанс, который он вызвал, исчез он так же быстро. Несмотря на это, большинство более поздних культиваторов считали его вечным императором, который был ближе всех к уровню трех гегемонов, и его стиль Сердечный Меч почитался многими. Увы, он не передал свое искусство Сердечный Меч ученикам. Единственное, что он сделал, это оставил полную версию сердечного искусства меча в Союзе Дао перед тем, как исчезнуть. Книга «Сердечный меч» стала ценным сокровищем Союза Дао. Все копии этого тома, циркулирующие во внешнем мире, были фрагментарными, и только том, принадлежащий Союзу Дао, был подлинным. Другие организации, такие как Королевство Яркий Берег, никогда не получат доступ к полному руководству «Сердечного меча», независимо от того, какую цену они предложат. Хотя он достиг чрезвычайно высокого уровня владения дао-меча, некоторые из самых причудливо талантливых дао-лордов, те, кто способен убить вечных императоров, превзошли его в этом отношении, вздохнул всемогущий гегемон. Его сила заключалась в том, что он на самом деле смог практически полностью объединить свою силу культиватора сердечной деятельности с силой демонического бога, культиватора тела. Поэтому у него была такая огромная сила. Это, так, 12 фигур в золотой броне закивали. Логически рассуждая, культиватор сердечной силы, демонический бог культиватор тела и ки-культиватор, три совершенно разных пути, которые не могли объединиться. Возьмем Вертулу в качестве примера. В битве он мог использовать некоторые иллюзии или свой мир для нападения на своих врагов. Короче говоря, он использовал сердечные приемы в качестве вспомогательного навыка, поскольку он занимался ближним боем. Однако император Сердечный Меч был другим. Когда он использовал свои божественные способности и атаковал мечом, он мог развязать огромную силу. Что касается его сердечной силы, он мог использовать свои иллюзии, чтобы повлиять на реальность. Самое главное, он каким-то образом мог заставить свою сердечную силу естественным образом объединиться со своим мечом. Получается, что он мог идеально собрать свою силу в качестве культиватора сердечной силы и в качестве культиватора демонического бога. В результате его сила взлетала до ужасающего уровня. Вот почему многие считали его вечным императором, который был ближе всего к трем гегемонам в своей силе. Дворец меча. Поздравляю, старший ученик брат Черный Север. Старший ученик брат Черный Север, теперь, когда ты был признан пагодой меча, ты, седьмой бог меча нашего дворца. Нин был в отличном настроении и общался со своими приятелями-учениками. Внезапно он увидел фигуру, появившуюся на краю леса пагод мечей. Старший ученик брат Лесной Цветок, Нин сразу узнал его. «Следуй за мной, Черный Север», — отправил ему мысленное послание лорд Лесной Цветок. «Дворцовый лорд вызывает меня. Простите». Нин сказал несколько слов на прощание культиваторам, стоявшим рядом с ним. Они тоже увидели лорда Лесного Цветка. Через некоторое время Нин и лорд Лесной Цветок шли бок о бок через горный лес. «Черный Север, ты получил признание пагоды меча и стал богом меча. По нашим правилам тебе разрешено идти в ущелье оружия и выбрать одно сокровище, которое стоит не более миллиона кубов нектара хаоса», — сказал лорд Лесной Цветок. «Это особое правило, правило Дворца Меча, благословение наших богов меча. Такое благословение получают только они». Глаза Нина загорелись. Не более миллиона кубов, какое щедрое предложение. В этом был смысл. Боги меча были способны стать дао-лордами в любое время, и они станут необыкновенными дао-лордами, как только они совершат свой прорыв. Они стоили такого вознаграждения. Ах, да, теперь, когда ты, бог меча, я должен тебе кое-что сказать, улыбнулся лорд Лесной Цветок. Все культиваторы мирового уровня в 12 дворцах, которые были признаны их соответствующими пагодами, готовится к особой возможности, которая и для тебя предоставляется. Особая возможность, Нин был озадачен. Хотя только 4 культиватора мирового уровня в 12 дворцах получат эту особую возможность, лорд Лесной Цветок посмотрел на Нина. Это действительно потрясающая возможность для тебя. Ни один человек из 12 дворцов не имеет доступа к таким вещам. Во всех бесконечных территориях, скорее всего, только возвышенный гегемон способен дать такую возможность. Если бы не новичок, который недавно присоединился к его клану, всемогущий гегемон определенно не дал бы нам этого шанса. Лорд Лесной Цветок прекрасно знал, сердце гегемона главным образом болит за его имперский клан. Только ради имперцев Яркого Берега всемогущий гегемон был готов дать такую возможность. Причина, по которой он дал 12 дворцам 4 своих медальона, была частично в том, что они были подчиненными, но в первую очередь для того, чтобы у юноши имперского клана было 4 помощника. Хотя возможность войти в священный регион в альтернативной вселенной была невероятной возможностью, это также было и чрезвычайно опасно. Огромная возможность всегда приносит огромную опасность. В 12 дворцах должно быть много тех, кто был признан пагодами. Только у 4 будет шанс, Нин был озадачен. Только у 4, вздохнул лорд Лесной Цветок. Я беспокоюсь, что наш дворец меча больше 1 медальона не получит. Ты только что недавно был признан и не потратил много времени в нашем дворце меча, так что не будет большим разочарованием, если ты потерпишь неудачу. Тем не менее, ты все равно должен сделать все возможное. Согласно тому, что сказал гегемон, самым сильным 4 будет предоставлена эта великая честь, сказал лорд Лесной Цветок. Честно говоря, он действительно не очень верил в Нина. Хотя Нин и был признан пагодой меча, так другие 6 богов меча. В течение примерно 1 столетия всемогущий гегемон выберет 4 сильнейших кандидатов, закончил лорд Лесной Цветок. Столетие, Нин тайком кивнул. Кажется, что ему действительно нужно было готовиться. Ах, да. Знаешь ли ты название искусства меча, которое ты использовал, чтобы получить признание пагоды меча? Лорд Лесной Цветок посмотрел на Нина. Нин покачал головой. Нет, не знаю. Я случайно получил это искусство меча. Поскольку я не знаю, каково было его истинное название, я его все время называл его безымянным искусством меча. Знаешь ли ты его истинное название, старший ученик брат Лесной Цветок? Глаза Нина загорелись. Когда Нин выполнил 7-ю позицию, позицию космического сердца, он заметил, что, хотя выполнить ее было труднее, чем реинкарнацию императора Зеркального Снега, эта позиция была примерно на том же уровне глубины понимания Дао Меча. Сложность позиции космического сердца заключалась в том, насколько эфемерной и непредсказуемой она была. Каждый должен был следовать своему сердцу, позволив сердечной силе слиться с мечом. Нин был довольно талантливым в сердечной силе. Хотя его сердечная сила не была на высоком уровне, он все же мог выполнять позицию. Если бы он был более квалифицированным в сердечной силе, его позиция была бы более мощной. Особенно мощной она была бы, если бы он достиг 6-й стадии сердечной силы и создал свой собственный сердечный мир. Это искусство меча, которое прекрасно сочетает культивацию сердечной силы с Дао меча. После выполнения этой позиции Нин сразу понял, что сделало его искусство меча настолько ценным. Он стремился узнать все больше. Я действительно знаю его название, квинул лорд Лесной Цветок. Это искусство меча было создано и передано мощным вечным императором, который был почти таким же сильным, как гегемон. Том 27, глава 15. Подготовка Цзинин был рад это слышать. Наконец, он узнает об истории безымянного искусства меча. Лорд Лесной Цветок продолжал. Этот вечный император был известен как император Сердечный Меч. Его приход к власти был внезапным, и в течение короткого периода времени он стал самой ослепительной и самой знаменитой фигурой бесконечных территорий. Однако вскоре после того, как он стал известным, он предпочел исчезнуть, отправившись в приключения в неизвестные регионы. Он был настолько силен, что, скорее всего, был вечным императором, который был ближе всего к 3 гегемонам по своей силе. А, кивнул Нин. После освоения 7-й позиции безымянного искусства меча он понял, что, хотя само искусство меча было на том же уровне глубины, что и у императора Зеркального Снега, сила императора Сердечного Меча заключалась в том, что он смог полностью влить свою сердечную силу в свои искусства меча. Это увеличило силу его искусств меча до такой степени, что он стал, несомненно, намного более могущественным, чем император Зеркальный Снег. Он вполне мог сравниться с 3 всемогущими гегемонами. Дело не в том, что император Зеркальный Снег был слабым. Он разработал позицию реинкарнации на мировом уровне и использовал ее, чтобы прорваться, чтобы стать Дао-лордом. Если бы он был в лесу пагод мечей, созданная им позиция реинкарнации была бы признана пагодой меча. Кто-то, кто полагался на это искусство меча в качестве основы для своего прорыва на уровень Дао-лорда, мог бы немедленно сразиться с обычными дао-лордами второй ступени. Но, конечно, Вертулу и культ Востока были еще более причудливыми и талантливыми фигурами. Как только они прорвутся, они будут сопоставимы с дао-лордами третьей ступени. Однако, чем сложнее был путь, тем труднее было стать вечным императором. Чем более причудливо талантливой фигурой вы были, тем тяжелее было бы вам стать вечным императором. Вот почему, несмотря на бесчисленные годы, было только 3 гегемона. «Какими были его искусства меча?» – спросил Нин. Перед тем, как он исчез, он оставил полную копию своих искусств меча Союзу Дао. Он назвал их «Сердечный меч». Лорд Лесной Цветок продолжал. «Только у Союза Дао есть полная копия этого искусства меча. Только в Союзе Дао?» Нин был довольно сильно разочарован. «Да, потому что это единственное искусство меча, которое позволяет культиваторам сердечной силы полностью объединить их силу как демонических богов, культиваторов тела и как культиваторов ки, а затем обрести вечность», — ответил лорд Лесной Цветок. «Демонические боги могли идеально объединять сердечную силу со своими искусствами меча, а затем вступать в лобовое сражение. Культиваторы ки могли идеально влить сердечную силу в свои летающие мечи. Искусство меча, которое может соперничать силой искусств гегемонов, одной только полной копией, которая была единственной и настолько естественной, что Союз Дао никогда не передаст ее чужим. Независимо от того, какую цену предлагало наше королевство Яркий Берег, они отказывались предоставить нам копию. Вещи вроде такого искусства меча – это не то, за что можно торговаться сокровищами. Это искусство мечей является одним из фундаментальных столпов, на которые опираются целые организации. Лорд Лесной Цветок продолжил. Во внешнем мире есть только неполные, фрагментарные записи. Сколько у тебя позиций? Всего 7, сказал Нин. Лорд Лесной Цветок выглядел довольно разочарованным. Первые 7 позиций были созданы Вечным Императором Сердечным Мечом, прежде чем он стал Дао-лордом, и они являются 7 наиболее известными позициями. Я надеялся, что ты, возможно, столкнулся с чем-то особенным. Ах, да, отправляйся-ка в древнюю библиотеку, там есть фрагментарный отчет, который включает в себя первые 10 позиций руководства сердечного меча. В древней библиотеке это есть? Нин был в восторге. В древней библиотеке было слишком много искусств меча, в том числе десятки миллионов фрагментарных искусств. Каждое из них могло быть прочитано только через использование божественной силы. Даже если вы сможете полностью просмотреть 1000 свитков в день, вам все равно понадобится более 100 лет, чтобы все осмотреть. Наше королевство Яркий Берег, должно быть, заплатило приличную цену, чтобы купить эти 10 позиций, и нам разрешено преподавать их другим, сказал лорд Лесной Цветок. В конце концов, ты, культиватор, я уверен, что у тебя будут какие-то связи с Союзом Дао, и, в конечном итоге, ты сможешь войти в него. И тогда, если ты потратишь немного нектара хаоса, ты будешь иметь возможность приобрести полную сердечную сутру. Нин кивнул. Он был членом Дворца Огромное Небо, а это означало, что он действительно имел довольно глубокую связь с Союзом Дао. Подготовься. У тебя есть 100 лет, а потом 12 дворцов выберут для этой возможности только 4 сильнейших экспертов мирового уровня. Лорд Лесной Цветок улыбнулся, когда он передал Нину это сообщение. После расставания с лордом Лесным Цветком Нин немедленно направился к древней библиотеке. Древняя библиотека была наполнена десятками миллионов искусств мечей. Нин отсканировал место своей божественной интуицией и быстро смог обнаружить нефритовый свиток, на котором были написаны слова «Сердечная сутра». В прошлом Нин не понимал, что это было такое, но теперь он знал, что книга «Сердечный меч» содержит безымянное искусство меча, в котором он тренировался. Значит, это одно и то же. Когда Нин взял нефритовый свиток и отправил в него свою божественную интуицию, в его память полилось большое количество информации. Там действительно были первые 10 позиций, а также некоторые объяснения в отношении этого искусства меча. Полная версия этого искусства меча содержала 15 позиций. Первые 7 позиций были созданы императором сердечным мечом до того, как он стал Дао-лордом, и он использовал 7-ю позицию, чтобы достичь уровня самсары Дао-лорда. Впоследствии он использовал свою 15-ю позицию, чтобы стать вечным императором. Оно еще более глубокое, чем я думал. После того, как Нин просмотрел последние 3 позиции, он вздохнул. На самом деле, каждый мог сказать, что они были той же техникой. В конце концов, Самая первая позиция этого искусства меча была названа позицией «сердечный меч». У позиции «сердечный меч» были чрезвычайно высокие требования к разуму и сердцу. Пользователь должен был разобраться с мечом и окружающим миром, получив абсолютное мастерство над мечом. Различные последующие позиции также имели очень высокие требования в отношении как меча, так и сердца. Шестая позиция сердца единорога была еще более глубокой и мудрой, чем позиция сердечный меч. Нужно было найти эфемерное чувство, которое было так трудно понять. Седьмая позиция была еще лучше. Космическое сердце позволяло человеку полностью активизироваться и вдохнуть сердечную силу в искусство меча. Когда меч атаковал, он был похож на слезу, пролитую из-за любимого человека. Его искусство меча на самом деле не были настолько глубоки, как искусство самых высших главных сил Дао меча. Нин видел много всего в лесу пагод меча, и его горизонты уже расширились. Тем не менее, тайны того, как он объединил свои сердечные силы со своими искусствами меча, заслуживают дальнейшего изучения. 12 дворцов. Дворец огня. Вы слышали, как раз сегодня пагода признала бога мира во дворце меча, его зовут Цзинин. Ах, культиватор мирового уровня был признан, с ума сойти. Он стал седьмым богом меча, верно? Некоторые из Дао лордов в черном, охранники, болтали друг с другом. Новости распространились по 12 дворцам довольно быстро. Следует понимать, что было только около 60 культиваторов мирового уровня, признанных древними пагодами. Вообще говоря, только один такой культиватор появлялся каждый триллион лет. Любому, признанному пагодами, было предназначено быть поистине необыкновенным дао-лордом. Вот это чудак, и я даже не могу попасть во дворец огня, а эти чудаки даже могут получить признание древних пагод. Некоторые из культиваторов мирового уровня перед дворцом огня начали обсуждать этот вопрос. Многие из них ахнули от разочарования и зависти. «Дасист, что ты понимаешь под признанием пагоды?» – спросил высокий, худой, черноволосый юноша. «Позвольте мне объяснить. Присоединение к 12 дворцам не так впечатляет, так как некоторые из их членов даже не могут стать дао-лордами. Даже если ваши взгляды на дао настолько глубоки, что вы можете стать дао-лордом, когда захотите, вы все еще не впечатляете. Только те, кто достигает поистине невероятных высот, признаются пагодами. Из того, что я слышал, те культиваторы мирового уровня, которые были признаны пагодами, могут не только прорваться, когда захотят, но как только они это сделают, они сразу будут сопоставимы с дао-лордами второй ступени в своей силе. Что? Они могут прорваться, когда захотят, и будут немедленно сопоставимы с дао-лордами второй ступени. Это вызвало восхищение нескольких культиваторов мирового уровня. Все они начали болтать между собой. О, Черный Север! Снаружи Дворца Огня была большая группа культиваторов, которые хотели пройти испытания и присоединиться к Дворцу Огня, и двое из них были людьми, с которыми Нин был хорошо знаком. Одним из них была Фея Пламени Суюсцы, а другим – Бог Мира Священная Пилюля. В последние годы они много раз пробовали, но все же не смогли попасть во Дворец Огня. Учитель был признан древними пагодами. Суюцзи мгновенно обрадовалась, услышав это. Невероятно! Мастер просто невероятен! Все другие мысли вылетели из головы Суюцзи. Она сразу же повернулась и побежала к пространственному туннелю дворца. Она собиралась вернуться во дворец меча. Ее мастер достиг такой большой высоты. Как могла она, его слуга, не быть там, чтобы поздравить его? Это, брат Черный Север, бог мира Священная Пилюля был ошеломлен. Дворец меча, это должно быть тот Черный Север, которого я знаю. Однажды он сказал мне, что собирается присоединиться к Дворцу Меча. Во Дворце Меча не так много культиваторов мирового уровня. Вряд ли у кого-то такое же даосское имя, как у него. Ох, я тренировался годами, но все же не могу войти во Дворец Огня. Я мог бы присоединиться к брату Черному Северу. Бог мира Священная Пилюля быстро сообразил, что делать, затем повернулся и поспешил к массиву переноса пространства времени. Даже если он не был уверен, что хочет стать помощником Цзинина, он все равно хотел бы поздравить Нина с его успехом. В конце концов, он проявил к нему такую доброту. Через несколько часов Суюцзи и Всемирный Бог Священная Пилюля вместе с несколькими другими культиваторами отправились в космический трансферный блок от Дворца Огня во Дворец Меча. Суюцзи прошла прямо во Дворец Меча. В качестве хранителя Цзинина ей разрешалось идти прямо во Дворец Меча. Что касается Бога Мира Священной Пилюли, он сообщил Дао Лорду в черном, который пытался преградить его путь. «Старейший, я хочу встретиться с богом меча Черным Севером. Мы с ним, старые друзья. Он хочет встретиться с Черным Севером». Су Юцзи, которая бросился вперед, обернулась и взглянула на пухлого бога мира священную пилюлю. Через некоторое время, в бессмертном поместье, расположенном на вершине горы, Цзинин, Су Юцзи и священная пилюля сидели вместе и говорили друг с другом. «Юцзи, этот джентльмен, всемирный бог священная пилюля, о котором я уже говорил тебе раньше», — рассмеялся Нин. «На астральных островах он был моим первым конкурентом». Бог мира священная пилюля выглядел довольно смущенным. Он поспешно сказал: «Я действительно не знал своих возможностей. К счастью, ты проявил милосердие ко мне, брат, даосист Черный Север. В противном случае я был бы мертв». Нин усмехнулся. «Судьба просто так людей не связывает». «Правильно, нас судьба связала». Всемирный бог священная пилюля ухмыльнулся Нину. «Брат, даосист Черный Север, мне некуда ехать в королевстве Яркий Берег. Я пробовал несколько раз попасть во дворец огня, но каждый раз я терпел неудачу. Итак, я собираюсь отказаться от этой идеи и присоединиться к тебе. Ты примешь меня, хочешь последовать за мной?» Нин был поражен, но потом он сказал со смехом: «Если ты не против присоединиться ко мне, я, естественно, буду рад тебя приветствовать. Другие сами просили бы взять такого мастера-алхимика в качестве своего хранителя». «Значит, решено». Всемирный бог священная пилюля немедленно принес жизненную клятву. Его клятва была одной из довольно распространенных клятв, которые были частыми на бесконечных территориях. Вообще говоря, эти жизненные клятвы были довольно необременительными. Нин мог прорваться, чтобы стать Дао-лордом в любой момент, когда только захочет, и он был бы необыкновенным Дао-лордом. Такие, как он, определенно брали себе таких, как всемирный бог священная пилюля, в качестве хранителей. «Священная пилюля приветствует тебя, хозяин». Всемирный бог священная пилюля почтительно поклонился. «Достаточно, хватит. От вас двоих я не буду требовать этих бессмысленных любезностей». Нин улыбнулся. С первого взгляда, когда он увидел бога мира священную пилюлю, у него сложилось хорошее представление об этом человеке. Теперь, пухлый юноша с розовым лицом, который не скрывал своих чувств, стал его помощником. Откровенно говоря, культиваторы мирового уровня, которые были настолько чистыми и бесхитростными, были большой редкостью. «У меня, наконец, есть сторонник. Жизнь в королевстве Яркий Берег меня уже злила в последнее время», — вздохнул всемирный бог священная пилюля. «Фея Пламени, мы не знали друг друга, когда мы впервые встретились, но теперь мы служим одному хозяину». Бог мира священная пилюля взглянул на Сю Юцзи, когда он заговорил. «Эмугу», — кивнула Фея Пламени. «Разве ты не будешь более разговорчивой?» Бог мира священная пилюля ничего не понимал. Фея Пламени взглянула на него и усмехнулась, но ничего не ответила. «Что касается Нина, он сказал: так мне нужно, чтобы вы сделали для меня кое-что. Пожалуйста, проинструктируй нас, учитель», — одновременно сказали священная пилюля и суюсцы. Суюцзи была очень взволнована. Нин редко ее озадачивал. «Есть отличная возможность, и у меня есть небольшой шанс получить ее. Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы подготовиться к этому», — сказал Нин. «Я планирую продать сокровище, известное как облачный плод кровавого огня. Будет здорово, если вы поможете мне его продать». Облачный плод был самым ценным сокровищем, которое у него было. Том 27, глава 16. Продажа сокровища «Облачный плод кровавого огня». Су Юцзи была озадачена. «Облачный плод кровавого огня». Глаза всемирного бога священной пилюли вспыхнули, когда он ахнул в шоке. «Ты знаешь о нем?» Су Юцзи обернулась и посмотрела на бога мира священную пилюлю. Бог мира священная пилюля торопливо закивал, слишком возбужденный, чтобы вести себя самодовольно. «Это сокровище, уникальный плод, который может быть сформирован только в особых условиях. Он обладает чудесными свойствами, и культиваторы, которые идут по пути Дао огня, мечтают о том, чтобы обладать чем-то подобным. Но, конечно, ты работать с ним не сможешь. Вы, культиваторы Ки, слишком физически слабы, и ваши тела не могут противостоять огромному количеству энергии, которую содержит облачный плод кровавого огня. Только демонические боги, культиваторы тела, могут выдержать его энергию, которую они могут затем использовать для насильственной трансформации своего тела и превращения их тел в атрибуты огня. К тому времени они могут легко брать контроль над огнем хаоса и двигаться с его помощью. Скорее всего, даже Дао-лорды не смогут догнать их. Это ли не чудо? Су Юцзи был довольно сильно шокирована. Даже Дао-лорды не смогли бы догнать, если бы я продал его в ущелье оружие. Я смог бы продать его за 1 000 000 кубов нектара хаоса, сказал Нин. Тем не менее, я надеюсь на более высокую цену, поэтому я хотел бы, чтобы вы помогли мне распространить новости об этом сокровище среди Дао-лордов в черной броне. Они обязательно обсудят это между собой и со многими другими. Скоро все в 12 дворцах будут знать, и я уверен, что найдутся некоторые, кто будет готов заплатить высокую цену за облачный плод кровавого огня. Продать его по высокой цене легко. Предоставьте это мне. Священная пилюля был вполне уверен в своих силах. Просто распространяйте новости как можно активнее. Даже если Дао-лорд захочет поговорить со мной лично, просто попросите его передать вам его предложение, сказал Нин. Спустя 100 лет я покину лес пагод меча и выберу самую высокую цену, предоставив ему или ей облачный плод. Хорошо, понятно. Священная пилюля и Су Юцзи были взволнованы. Хотя задача была простой, это все же была задача, связанная с 1 000 000 кубов нектара хаоса. Они не могли не волноваться. «Хорошо, я направляюсь в лес пагод мечей». Нин поднялся на ноги. «Мне теперь разрешено свободно входить и выходить из дворца меча». Священная пилюля был немного обеспокоен этим. Нин лично водил его по дворцу, поэтому защита дворца меча не атаковала его автоматически. «Не волнуйся, дух дворца меча видел, что ты стал моим хранителем», сказал Нин. «Правила дворца меча предусматривали, что каждый формальный ученик мог бесплатно взять 2 хранителей во дворец меча. Су Юцзи и священная пилюля теперь могли свободно входить и выходить, но Нин не смог бы предоставить это разрешение 3-му хранителю». Свист. Нин превратился в полосу света и вылетел за ворота бессмертного поместья в сторону леса пагод мечей. Священная пилюля и Су Юцзи наблюдали, как Нин уходил. Они чувствовали тяжесть, хотя их задача была простой. Она все-таки предусматривала большой денежный оборот. «Как его новому помощнику, мне нужно убедиться, что я хорошо справляюсь с этой обязанностью», молча кивнул священная пилюля. «Я никогда не могла чем-либо помочь учителю, я не могу его подвести». Су Юцзи ощущала такое же чувство тяжести. Лес пагод мечей. Нин установил свой коттедж временного ускорения, затем сел в позе лотоса и начал работать. «Надеюсь, я смогу получить высокую цену за это сокровище. На самом деле у меня пока не так много ценных сокровищ», – размышлял Нин. Хотя у него было несколько единиц вечного оружия, в них не было ничего особенного. Единственный другой предмет, который у него был стоимостью более 100 000 кубов нектара хаоса, был «Запасная картина зеркального снега». Когда Нин покинул астральные острова и направился к Дворцу Меча, он приобрел запасную картину у подводных существ. Однако Нин не спешил продавать ее. Если бы он действительно нуждался в деньгах, он бы тогда ее продал. Если бы он ждал хорошей возможности, он мог бы продать ее по лучшей цене. Тем не менее, правдой было то, что Нин действительно не было большого количества предметов, которые он мог бы дорого продать. Что касается облачного плода кровавого огня, 12 дворцов на самом деле были не лучшим местом для продажи, потому что почти все его основные силы блуждали по внешнему миру. Дворец меча теоретически имел более 100 дао-лордов, не считая дао-лордов в черной броне, но почти все они были путешественниками. Во дворце мечей находилось всего 10 или около того. Так функционировали 12 дворцов. Поэтому конкуренции будет немного, это приведет к снижению цены для Нина. Если бы здесь собралось много крупных держав союза дао, цена, вероятно, была бы намного более высокой. Увы, к тому времени, когда Нин достигнет такого места, он, вероятно, уже станет дао-лордом. К тому времени, даже если бы он продал облачный плод кровавого огня по высокой цене, это уже не имело бы особой пользы для него. Время текло. Священная пилюля и Су Юцзи распространили известие о том, что бог меча Черный Север из Дворца Меча пожелал продать облачный плод кровавого огня. Облачный плод кровавого огня, люди, которые были очень рады услышать это, естественно, были культиваторами мирового уровня и дао-лордами Дворца Огня. Хотя практически все были культиваторами мирового уровня, дальше они продвинуться не могли. Эти люди все шли по пути дао-огня. Если бы у них были огнеупорные тела, они могли бы развиваться гораздо быстрее. Таким образом, они были наиболее подходящими кандидатами на покупку этого предмета. Облачный плод кровавого огня, дворец сабли, дворец сердца, дворец меча, дворец пространства времени и другие дворцы также содержали дао-лордов и культиваторов мирового уровня. Например, Нин был членом дворца меча, у которого было тело, сродни молнии. Но, конечно, те, кто шел по пути дао-воды или дао-металла, никогда не приобретали огнеупорные тела. Это сделало бы культивирование в два раза более сложным, и это дало бы только половину эффекта. Тело сродни молнии нарушило бы их близость к другим дао. Этот парень, бог меча Черный Север, планирует продать его в течение 100 лет. Он, вероятно, делает это, чтобы подготовиться к предстоящей возможности. Хе-хе-хе-хе-хе. Даосисты, нам не нужно сильно завышать цену. Он продаст сокровище, несмотря ни на что. Давайте держать цену на низком уровне. Мгновенно, многие дао-лорды пришли к такому мнению. В 12 дворцах были некоторые дао-лорды, которые шли по пути зла. Фактически, некоторые сотворили огромные грехи и зверства. Хотя клятва жизненной силы помешала им действовать против Нина, они все же сбили цену на сокровище. Самая высокая ставка составляет 1,3 миллиона кубов. Священная пилюля сделала это заявление в бессмертном поместье во дворце меча. Как? Старик нахмурился, от всего его тела шла взрывная, разрушительная аура. Кто сделал такую высокую ставку? Я не могу этого раскрыть, спокойно сказал священная пилюля. Если ваша ставка не выше этой, нет смысла даже предлагать цену. Ты, сопляк. Старик был раздражен. Он повернулся и ушел. Священная пилюля, Су Юцзи наблюдала, как старик ушел, затем отправила священной пилюле скрытое мысленное послание. Ты солгал ему. А что, если никто не станет предлагать более высокую цену? У нас будут проблемы. Не волнуйся. Священная пилюля был вполне уверен. Священная пилюля и Су Юцзи оба заметили, что дао-лорды не спешат заявлять цену. В конце концов, Нин дал 100 лет времени. Они не хотели, чтобы цена была слишком высокой так рано. Фактически, некоторые из дао-лордов тайно договорились поддерживать низкую цену. Полгода спустя старик вернулся. «Я готов предложить 1,31 миллиона кубов», — сказал старик. «Самая высокая цена теперь составляет 1,33 миллиона кубов», — сказал священная пилюля, невинно захлопав глазами. Ох, старик был ошеломлен. Священная пилюля продолжал повышать цену. 1,33 миллиона кубов, 1,35 миллиона кубиков, 1,36 миллиона кубиков, 1,37 миллиона кубов, каждые полгода или год. Цена немного повышалась. Столкнувшись с постоянно растущей ценой, некоторые из дао-лордов стали нетерпеливыми. Кто, черт возьми, продолжает поднимать ставки? Почему ставки продолжают расти? Они были в состоянии сохранять спокойствие, когда цена была устойчивой, но этот постоянный рост заставил некоторых из них заволноваться. Священная пилюля втайне чувствовала радость. Вы понятия не имеете, с кем вы имеете дело. Я алхимик Гроссмейстер. Я не просто умею делать таблетки, я также эксперт в их продаже. Было определенное искусство продавать пилюли и сокровища, и цена всегда искусственно завышалась. Многие из предложений были ложными, но священная пилюля получила и несколько реальных заявок. Прошло 100 лет в мгновение ока. Самая высокая цена сейчас составляет 1,46 миллиона кубов. Это последний год, заявил священная пилюля. Мой хозяин вернется из леса пагод мечей в любое время. Когда он вернется, аукцион закончится. Победившая сторона выиграет облачный плод кровавого огня. Что? Аукцион закончится, как только его хозяин покинет лес. Это последний год. Бог меча Черный Север может вернуться в любой момент. Даже самые терпеливые дао-лорды больше не могли держаться. Как только Цзинин вернется, они упустят эту возможность навсегда. Они не верили, что священная пилюля лгал, потому что никто не посмел бы солгать стольким дао-лордам в момент закрытия аукциона. Я готов предложить 1,47 миллиона кубов. Я предлагаю 1,48 миллиона. 1,5 миллиона. За последний год ставки очень быстро увеличились. Некоторые из дао-лордов стали совсем нетерпеливыми. Как только они приобретут это сокровище, более 99% других дао-лордов не смогут быстро догнать их. Вообще говоря, даже верховные дао-лорды не смогут летать так быстро, как огонь хаоса или молния хаоса. Исключение составляют только те, у кого были методы, позволяющие им управлять огнем хаоса или молнией хаоса. Как только эта возможность уйдет, кто знал, как долго нужно будет ждать следующей возможности. Даже если возникнет другая возможность, вполне возможно, что у них даже не будет шанса участвовать в торгах. Бесконечные территории были просто слишком обширны. К тому времени, когда они слышали новость, вещь, зачастую, была уже продана. Священная пилюля дошел до леса пагод меча, чтобы отправить Нину секретное сообщение. «Учитель, не спеши возвращаться. Дай мне еще полгода. Потом вернешься». «Хорошо». Нин доверял ему. Некоторым из Дао-лордов действительно понадобилось это сокровище, и время заканчивалось. Как только это сокровище, созданное природой, исчезало, проходили сотни лет, прежде чем другое появлялось. Процесс торгов стал заметно более ожесточенным. Наконец, Нин вышел из леса пагод меча. «Ну как?» Нин спустился с небес в бессмертное имение, где находились Су Юцзи и священная пилюля. 1,8 миллиона кубов, гордо сказал священная пилюля. «Как?» Нин был очень удивлен. Если бы он продал его крупной организации, цена была бы примерно миллион кубов. Если бы ему повезло, и многие дао-лорды отчаянно боролись друг с другом, цена могла бы быть в несколько раз выше. Тем не менее, сейчас в 12 дворцах было не так много дао-лордов. Иметь возможность продать сокровище за 1,8 миллиона кубов – это значительно превысило ожидания Нина. Он думал, что цена в 1,5 миллиона кубов уже будет довольно высокой. Том 27, глава 17. Тысяча лет императорский дворец королевства Яркий берег. Всемогущий гегемон изучал 67 изображений, висящих в воздухе рядом с 13 тронами. Он тихо сказал: «Тысяча лет закончилось». 12 фигур в золотой броне, изнывающие от безделья, которые медитировали с закрытыми глазами или молча пили вино, вдруг оживились. «Гегемон, как вы выберешь самых могущественных?» 12 фигур в золотой броне смотрели на всемогущего гегемона. Эти культиваторы мирового уровня, которые были признаны древними пагодами, были непревзойденными фигурами, обладавшими разнообразными навыками. Каким был лучший способ выбрать четырех сильнейших? Всемогущий гегемон мягко погладил свою белоснежную бородку, затем улыбнулся. Пусть они соревнуются в облачном мире дао-лордов, у них будет 3 дня. Четверо из тех, кто продвинется дальше всех в облачном мире дао-лордов, воспользуются этой возможностью. Испытание в облачном мире дао-лордов. 12 человек мгновенно все поняли. Цзинин сидел в позе лотоса в своем пространственно-временном коттедже ускорения, все еще находясь в древнем лесу пагод мечей Дворца Меча. «Черный север, срочно иди ко мне», — раздался голос в голове Нина. «А?» — Нин открыл глаза. В них виднелся тускло мерцающий свет. «Заканчивается 1000 лет. Кажется, настало время для настоящего испытания. Искусство меча Нина теперь были намного более грозными, чем когда он впервые отработал позицию реинкарнации и позицию космического сердца. Его искусство меча на самом деле продолжали улучшаться, но он еще не дошел до узкого места. Увы, у него просто не хватило времени. Всемогущий гегемон дал ему только 1000 лет. Свист. Нин убрал сокровище ускорения пространства времени, затем вылетел из леса пагод мечей во дворец лорда лесного цветка. Лорд лесной цветок сидел в позе лотоса на золотисто-красном молитвенном коврике. Перед ним находились 7 сидящих культиваторов. Один выглядел как ребенок, другой – как мальчик, третий – как юноша, был даже старик. У всех были совершенно разные ауры дао меча. О возрасте или менталитете культиватора нельзя судить по их внешности. Были некоторые культиваторы, достигшие пожилого возраста, прежде чем внезапно прорвались и встали на путь совершенствования. Заканчивается 1000 лет. Лорд Лесной Цветок взглянул Нина и остальных. «Вы, 7, единственные в нашем Дворце Меча, были признаны нашими древними пагодами. Сейчас в 12 дворцах 67 человек вашего уровня, включая вас, 67 претендентов, и всего 4 места. Всемогущий гегемон уже отправил вам вызов на испытание в облачный мир дао-лордов. Вы должны пройти испытания за 3 дня, и 4, кто зайдет дальше всех в облачном мире, будут теми, кто получит этот шанс», — сказал дао-лорд Лесной Цветок. Цзинин, бог меча Лесной Пожар, бог меча Непристойные и другие насторожились. Они собирались сделать все возможное, но обучение дао-меча и само по себе шло по пути, откуда не было возврата. В 12 дворцах культиваторы мирового уровня Дворца Сабли являются самыми сильными, в то время как дворец сердечной силы и дворец пространства времени также имеют неизмеримо глубокие корни. Взгляд лорда лесного цветка снова опустился на семерых богов меча. «Я надеюсь, что наш дворец меча сможет получить хотя бы одно место. Было бы чертовски стыдно, если бы мы ничего не получили». Понятно, Нин и другие были очень серьезными. Они не были возмущены или оскорблены словами лорда лесного цветка. Учитывая их достижения, все они были экстраординарными фигурами, которые уважали своих противников. Другие конкуренты были также признаны древними пагодами. Некоторые из них были особыми формами жизни, а некоторым помогла кармическая удача. Никто из них не может быть унижен или недооценен. «Я сделаю все возможное». Сердце Нина было наполнено твердой решимостью сразиться и испытать себя с другими признанными противниками мирового уровня. Хотя битва еще не началась, Нин уже начал испытывать волнение и энергию, льющуюся по венам. Дворцовый лорд Звезда Рассвета, бесспорно самый могущественный Дао-лорд в 12 дворцах. Даже если мы будем учитывать все другие организации бесконечных территорий, он будет считаться вторым самым могущественным Дао-лордом. Он лично обучал вас всех в течение многих лет. Если хоть один из вас получит место, мне не будет стыдно за вас. Голос Дао-лорда Ветра Инь был наполнен ледяным высокомерием. Это было его естественное, врожденное состояние. Когда он был молодым смертным, его похитили и втянули в невероятно мощную, но злую секту, наполненную всякими скверными и злыми людьми. Но, конечно, это произошло давно, а теперь ему достаточно одного дыхания, чтобы уничтожить всю эту злую секту. Теперь он был заместителем дворцового лорда Сабли, и его имя и репутация имели огромное влияние в бесконечных территориях. «Не волнуйся, лорд Ветраинь, забудем о двух, давайте попробуем получить все четыре». Члены дворца Сабли были уверены в себе. 67 ожидающих претендентов мирового уровня получили вызовы от своих старейших. Некоторые из них сразу отправились в облачный мир Дао-лордов, а некоторые успокоились и планировали пройти испытания в последний день. Испытания в облачном мире Дао-лордов действительно могли быть завершены довольно быстро. Вообще говоря, полдня было достаточно. Дворец сердечной силы. Во дворце сердечной силы было очень тихо. Было совсем мало культиваторов мирового уровня или Дао-лордов, и только один из них был признан сердечной пагодой. Это был бог сердца Единый Ветер. «Я, единственный, кто принимает участие от Дворца Сердца. Как мне одиноко!» Лысый юноша в красном, чье лицо было покрыто странными малиновыми божественными татуировками, улыбнулся, пробормотав про себя. «Младшая сестренка, просто посмотри, как твой старший брат захватит облачный мир Дао-лордов». Он расслабленно прохаживался вперед-назад, и с каждым шагом огненный божественный ворон появлялся у него под ногами. Грань между реальностью и иллюзиями была размыта вокруг него. Ясно, что он тренировался, даже когда просто шел. Он был невероятно знаменитой фигурой в 12 дворцах, не потому, что он совершил какие-то особые подвиги, просто потому, что он был членом Дворца Сердца. Хотя у Дворца Сердца было очень мало членов, каждый из них был пугающе силен. Вертулу сосредоточился на Дао Света, используя силу сердца, как поддерживающую основу. Бог сердца Единый Ветер, однако, сосредоточил все свои усилия на своих навыках культиватора сердечной силы. Его достижения в этой области значительно опередили Вертулу, который добрался только до вершины власти мирового уровня в Дао Света. «Всемогущий гегемон лично давал мне уроки в прошлом. Что касается этой возможности, которую он предлагает, я, великая радость, непременно получу ее». Это был юноша, одетый в странную черную императорскую одежду с короной на голове. Он был самым влиятельным экспертом мирового уровня во дворце пространства времени, и он назвал себя принцем великой радостью. Хотя с виду он был довольно спокойным и величественным, когда общался с другими, на самом деле он был чрезвычайно диким, неистовым человеком. Облачный мир Дао-лордов, ХМ. Принц Великая Радость вылетел из дворца пространства времени и направился прямо к облачному миру Дао-лордов. Более половины экспертов мирового уровня сразу же отправились в облачные миры Дао-лордов, как только получили известие. У каждого из 12 дворцов был свой облачный мир Дао-лордов, и уровни сложности в каждом были одинаковыми. Вжух! Нин спустился в ущелье оружия Дворца Меча. Черный Север, два стража ущелья, пятый меч и шестой меч, смотрели на Нина. «Пятый меч, шестой меч», — сказал скромно Нин, — «я был признан пагодой меча. Кажется, у меня теперь есть возможность выбрать одно сокровище из ущелья оружия, если оно не будет стоить более миллиона кубов нектара хаоса. Это, так, верно, кивнул пятый меч. Дворец меча всегда был очень щедр к культиваторам мирового уровня, которые были признаны пагодами мечей. Пятый меч, ты можешь следовать за мной внутрь? Спросил Нин. Могу, кивнул пятый меч. Он предположил, что Нин, вероятно, хотел провести крупную сделку. У Нина не было другой причины просить его войти. Ущелье оружия было заполнено бесчисленными сокровищами, но Нин направился прямо к одному из его уголков в дальнем конце. На одном из столов стояла, казалось бы, обычная черная бутылка. Однако эта черная бутылка была оценена в 1,5 миллиона кубов нектара хаоса. Эта бутылка была волшебным сокровищем, известным как флакон божественной воды семи флагов, и в нем было 7 разных типов воды Дао. Эти 7 типов воды Дао могли быть использованы для формирования огромной формации, известной как 7 флагов, которая могла легко уничтожить практически любого противника. «Могу я взять этот флакон?» – спросил Нин. Пятый меч медленно покачал головой. «Тебе не разрешено выбирать что-либо стоимостью более миллиона кубов. Если ты настаиваешь на выборе этого предмета, тебе придется доплатить 500 тысяч кубов». «Я готов», – кивнул Нин. В ущелье оружия было немало сокровищ, в которых находилась вода Дао, и большинство из них были сокровищами, которые были сформированы из воды Дао. Флакон божественной воды семи флагов был самым подходящим выбором для Нина. «Нужно что-нибудь еще?» Пятый меч слышал, что Нин продал облачный плод кровавого огня за 1,8 миллиона кубов. «Мне также нужна молния Дао», усмехнулся Нин. Нин ушел из ущелья оружия, а затем превратился в полосу света, которая полетела обратно в свое бессмертное имение. «Хозяин, Су Юцзи и бог мира священная пилюля вышли, чтобы поприветствовать его. Никто не должен меня сейчас беспокоить. Независимо от того, кто придет, не пускайте его ко мне». Нин дал им несколько инструкций, затем вошел в свою комнату. Нин сел в позе лотоса в этой отдельной комнате, затем положил черную бутылку, лазурный котел и серую тыкву рядом с собой. На этот раз он купил 7 типов воды Дао и 5 типов молнии Дао. Он заплатил за них 2,1 миллиона кубов нектара хаоса. Учитывая тот миллион кубов, которые Дворец Меча даровал ему, он на самом деле израсходовал более 3 миллионов кубов. «С этими элементами я должен теперь стать намного более мощным». Нин был довольно спокоен, когда он вызвал в своем сознании технику создания нового грома и новой волны. Том 27, глава 18. Тренировка Цзи. Нин призвал эфирные молнии вылететь из серой тыквы. Они казались неприметными, но на самом деле были ужасно мощными. Под контролем Нина они обернулись вокруг тела Нина, а затем просочились в него. Для кого-то с более слабым божественным телом такой поступок был сродни самоубийству. Следовало понимать, что это была молния Дао. Кто-то со слабым телом мгновенно превратился бы в пепел. Давным-давно, когда Нин еще был эмпирейским богом, его тело не могло выдержать и силы нинхорнского молниеносного змея. Чтобы приручить и управлять одним из них, Нин должен был сначала использовать змеев старейшего уровня. Они многократно входили в его тело и полностью превратили его в тело в атрибут молнии. Нин погиб несколько раз, прежде чем смог успешно завершить процесс трансформации. Только тогда он смог выдержать нинхорнского молниеносного змея и втянуть его в свое тело, сохранив его в божественной руне яркого змеиного яйца. А сейчас Нин полностью овладел золотым идолом, сделав свое божественное тело сопоставимым с сокровищами Дао высшего сорта. Эта молния Дао была совершенно не способна нанести вред Нину. Свист. После того, как эфирная молния вошла в тело Нина, на нее, казалось, повлияла мощная сила тяготения. Со свистом она влетела в хаос мир Цзиньдань Нина, к месту, где находилась одна из 9 сущностей молнии. Эта сущность молнии была аналогична эфирной, и обе, казалось, вышли из одного источника. Молния Дао добровольно слилась с сущностью молнии, быстро проросла в нее и использовала энергию молнии хаоса, которая ранее присутствовала. «Я закончил поглощение первой молнии Дао», — Нин медленно кивнул. Причина, по которой Дао Лорд все боги разделил новый гром на верхнюю и нижнюю части, несмотря на то, что он создал технику в качестве Дао Лорда, который не нуждался в молнии хаоса, была в том, что ему нужно было установить 9 оснований сущности молнии.